Жизнь продолжалась. У меня теперь всегда с собой была карта темных. На этом маленьком пластиковом прямоугольнике было написано, что, выходя из дома, я обязана носить его на видном месте. Полиция могла задерживать нарушительниц. Еще на карточке были фамилия, имя, возраст, адрес и фотография. Разумеется, фотография, сделанная до мутации. Это была защитная мера, как заявили в правительстве. Некоторые журналисты увидели в этом схожесть с мрачными моментами мировой истории, с желтыми звездами, которые носили евреи, или треугольниками, которые людям приходилось нашивать на одежду. Геям розовые, коммунистам красные, цыганам, анархистам, проституткам и лесбиянкам черные. Правительство поспешило замять все эти разговоры. Министр внутренних дел заявил решительным тоном: «Этих девушек тяжело распознавать из-за волосяного покрова. Нам необходимо иметь возможность установить их личность, если произойдет несчастный случай. Мы делаем все это ради их блага». Савини и Лига Света восторженно встретили это нововведение. Но с сожалением отозвались о том, что темным все еще позволено свободно перемещаться в общественных местах. Выходя из дома, я, как и остальные девушки, прикрепляла карточку к одежде. Папа был вне себя. В любом случае, я больше не могла ничего скрывать. Спустя несколько дней после осмотра в спортзале на моих щеках появилась светлая шерсть. Я приняла это как данность. И, наконец, шерсть больше не казалась мне уродливой. Это было естественно. Как будто в треснутом зеркале в ванной действительно отражалась я. Меня пугало только одно. Том скоро должен был вернуться со стажировки. Что он обо мне подумает? Захочется ли ему снова обнимать и целовать меня? Папу мой новый внешний вид довольно сильно выбил из колеи. Иногда он подпрыгивал, когда я входила в комнату. Словно перед ним была незнакомка. Он выдавливал из себя улыбку. Но я прекрасно видела, что он в ужасе от того, что со мной происходит. Сати, напротив, забавлялся тем, что гладил мою шерсть пальцами. Он все повторял: «Луиза, ты мягкая». В его взгляде не было ни страха, ни отвращения, даже наоборот. И его ласка придавала мне сил, чтобы ходить в школу без пропусков. Каждый день на улицах города появлялись новые граффити. «Проваливайте, твари! Зверям место в клетке!» Лига пользовалась все большей поддержкой. В свете миграционного кризиса все становилось только хуже. Тогда как раз организовали первые лагеря. Они были предназначены для кошек из других стран, которые сбежали, потому что на родине их преследовали. Многие из них пустились в путь в надежде попасть в менее авторитарные государства. Пытаясь справиться с наплывом беженок, правительство усилило контроль на границах и приказало разбить лагеря. Министр здравоохранения уверяла, что это карантинные лагеря, что с мигрантками обращаются наилучшим образом, что они в безопасности и получат необходимое лечение, как только будет создано лекарство. На кадрах, которые крутили по телевизору, кошки теснились в белых пластиковых палатках. У них был печальный, покорный вид. Но никто не возмущался. Казалось, что все считают происходящее нормальным. СМИ всегда одобряли то, каким образом правительство высказывается о ситуации. Савини в белом костюме и с красивой улыбкой на лице тоже прекрасно жонглировал словами. И он, и правительство умели так все преподнести, что то, что казалось неприемлемым, вдруг становилось совершенно логичным и естественным. Они использовали слова, словно волшебную палочку, с помощью которой фокусник, обманывающий публику, одномоментно меняет цвет роз в букете. Защитные меры были просто-напросто постоянной слежкой. Беженки становились мигрантками, а карантинные лагеря ничем не отличались от тюрем под открытым небом. Несмотря на красивые речи, льющиеся с экранов, люди на улицах смотрели настороженно. Меня много раз оскорбляли. Это делали просто прохожие, которые, как ни в чем не бывало, изрыгали на меня свою ненависть. «Темная! Тварь! Дикарка! Грязное животное! Драная кошка!» Молодые и старые, мужчины и женщины, самые обычные люди. Вот такой ежедневный расизм. Я взяла за правило ходить быстрым шагом, спрятав лицо под капюшоном черной накидки. Я старалась не поднимать глаза и даже чувствовала некоторое облегчение, когда видела, что у школьных ворот снова собралась орущая толпа. Там люди хотя бы открыто выражали свою ненависть, ничего не скрывая. На уроках кошки садились все вместе в конце класса. Никто нас к этому не принуждал, просто так повелось. Богатство, религия, цвет кожи — все эти признаки, которые раньше могли разделить нас на группы, перестали иметь значение, когда у нас появилась шерсть. Теперь, когда мы с девушками собирались все вместе, мы ощущали себя в большей безопасности. Некоторые девушки перестали приходить в школу. Думаю, они предпочитали остаться взаперти, чем выносить полное отвращение взгляды и насмешки одноклассников. Действительно, мы стали ко всему очень восприимчивы. В СМИ не часто об этом говорили. Мутация изменила не только наши тела. Внутри нас бурлили ярчайшие эмоции, которые ранили нас, словно осколки стекла. Мы могли расплакаться из-за пустяка. Уже через секунду мы могли надрывать животы от смеха или кричать от злости. Я прекрасно понимала, почему Алексия отчаялась до того, что покончила с собой, и почему Фатия была так разгневана. У меня было такое чувство, что я заново познаю окружающий меня мир. После аварии мне все опостылило. Мне ничего не хотелось, у меня не было сил. С появлением мутации все изменилось. Запахи, цвета, звуки, фактура одежды. Когда я шла по улице, на меня обрушивалась лавина ощущений. Мне до всего было дело. Все вызывало у меня интерес. Когда ко мне проявляли нежность, я постановала от удовольствия. Страх ранил меня в самое сердце. Мои чувства были обострены, мои эмоции — на пределе. Мы открывали в себе то, что люди всегда стремились подавить. Природную чуткость. Прямую интуитивную связь с силами, которые хоть и не видны, но витают повсюду. Наши сердца работали как сейсмографы. Точные механизмы. Всего ничего, и мы могли разрушиться, брызнуть лавой или обвалиться. Мы были суровы, решительны, чувствительны, возбудимы, бескомпромиссны. Поэтому нам было так тяжело. Поэтому все могло обернуться только против нас. Наши одноклассники смотрели на нас, как на диковинных зверей. В коридорах они старались обходить нас стороной. Некоторые из них пытались нас дразнить, издавая крики животных. Но большая часть была просто напугана. Все предрассудки и фантазии были связаны с кошками. Считалось, что девушки с черной шерстью, как и черные коты, приносят несчастье. Рыжие прослыли легкомысленными девушками, которые думают только о сексе. Говорили, что если поцеловать кошку, то можно превратиться самому, что по ночам кошки выходят на охоту за одинокими парнями, которые пропадают без вести. Какую только ерунду не рассказывали. Между нами и остальными постоянно разгорались стычки. Напрасно мы все собирались на переменах в одном углу школьного двора. Всегда находился ученик, который был глупее или злее остальных и который начинал нас задирать. Конфликт мог возникнуть из ничего. Взгляд, слово, насмешка, оскорбление. И начиналась драка. Кошки часто одерживали верх. Они, не стесняясь, царапались и кусались. Это было ужасное зрелище. Фатия больше не появлялась в школе. Ставни на окнах ее квартиры были все так же закрыты. Ее родители переехали после того случая с директором. Морган тщательно меня избегала. Она стала одеваться во все белое, как приспешники лиги, и всегда носила на шее маленький крестик. Она постоянно снимала нас на телефон. Она создала канал и выкладывала на него видео, которые должны были доказать, что кошки — выродки. В основном она выкладывала видеодрак на школьном дворе, которое она комментировала громким голосом. «Вы только посмотрите! Темные очень опасны! Они хуже животных!» Когда Савини использовала один из этих роликов в одном из своих воззваний в интернете, Морган стала кем-то вроде школьной знаменитости. Теперь она была в центре внимания. А ведь раньше довольствовалась тем, что влачила жалкое существование в тени Сары. За ней ходила целая свита школьников в белом, которые смотрели на всех свысока. Те немногие ребята, которые еще осмеливались с нами разговаривать, подверглись жесткой критике со стороны Морган и сторонников Лиги. «Ты разговариваешь с животными? Тебе нравятся эти твари? Осторожно, а то и у тебя волосы вырастут. А ты насыпала новый наполнитель в лоток подружки? Бритва! Вот чего заслуживаешь ты и эти нелюди!» В школе таких ребят называли би. Тех, кто любил кошек. Неважно, парень или девушка. Многие считали, что быть би — это еще хуже, чем быть геем, лесбиянкой или быть под подозрением в гомосексуальности. Слово, жест или взгляд, в котором читалось слишком много внимания к кошке. И вам на лоб клеили этикетку «би». Им подставляли подножки, в них плевали, в их рюкзаки втыкали канцелярские ножи. На «би» велась настоящая охота. Быть «би» значило быть предателем. Предателем всего человечества. Поначалу Сара не обращала на это никакого внимания. Она продолжала здороваться со мной по утрам, когда мы встречались у школьных ворот. А потом, однажды, мы столкнулись с ней в туалете. Сара мыла руки. Тут же стояли Морган и еще три девушки. Когда я вошла, они посмотрели на меня с отвращением. На дверце одной из кабинок было написано «Только для животных». Под надписью кто-то неумело нарисовал кота. Проходя мимо раковин, я поздоровалась с Сарой, но она мне не ответила. Когда я подошла к ней поближе, она шепнула: «Прости, Лу, я знаю, что все это выглядит глупо, но не здоровайся со мной, когда рядом кто-то есть». «Что? Почему?» «Ты сама все прекрасно знаешь. Я не хочу, чтобы меня называли Би». У меня внутри что-то оборвалось. Я была готова заплакать и укусить Сару. Она всегда меня защищала. После аварии она заставила замолчать всех, кто распространял сплетни и пересуды. Она подавила в окружающих их природную злобу. Сара, красавица Сара, поручилась за меня. Я была ее протеже. Возможно, ее бедной малышкой. А может, помогая мне, она пыталась выставить себя в лучшем свете. Но если бы не она, я могла бы занять место Алексии, терпеть насмешки и грубость, стать пустым местом. И вот теперь Сара меня отталкивает. Она больше ничего не могла для меня сделать и только что призналась мне в этом. Морган, стоявшая в глубине туалета, не спускала с нас глаз и с рассеянным видом теребила крестик. «Это из-за нее?» — спросила я. «Из-за Морган?» Сара с раздражением подняла глаза к потолку. «Ладно, Лу, не надо делать из этого драму». Она отошла от меня и попыталась выдавить смешок, как будто все это было шуткой. И тут я поняла. Сара больше не была самой популярной девушкой в школе. Ее затмила Морган со своими видео. Она же и попросила Сару больше со мной не разговаривать. И Сара согласилась, чтобы остаться по ту сторону баррикад. От смеха Сары мне было намного больнее, чем от взгляда Морган. Мне хотелось выть. Мне хотелось заставить Сару страдать. Я чуть было не выболтала, что произошло тем вечером перед аварией. Я была готова рассказать то, что я так долго скрывала, стоя посреди туалета в присутствии других девушек. Я была готова броситься на Морган. Думаю, я была в таком бешенстве, что могла бы ее убить. Но я сдержалась, закусив губу. Я ничего не сказала. Я молча заперлась в кабинке с надписью «Только для животных». Как-то раз после обеда я пошла на барахолку. Я знала, что Том вернулся со стажировки в тот же день. Я заглянула в витрину магазина, чтобы убедиться, что Тома там нет. Он уехал еще до начала всей этой истории. Возможно, он даже не знал, что происходит. Это было маловероятно, но Том иногда был таким странным, а большую часть времени сидел, уткнувшись в книгу, смотрел фильмы или копался в моторе. Так что было бы неудивительно, если бы новости прошли мимо него. Но я не была готова предстать перед Томом в таком виде. Когда я вошла в магазин, месье Бланше пробормотал еле слышное «Здравствуйте». Моя шерсть, казалось, совсем его не смущает. Он, по своему обыкновению, был таким же неприветливым. Ко мне подошел уголек и стал тереться о мои ноги. Вот ему я точно нравилась. Я пролистала «Ловца на хлебном поле». У меня подпрыгнуло сердце, когда между страницами я увидела клочок бумаги. «Встр!» — в среду в парке в 15. «Творится какой-то ужас!» «Надеюсь, ты в порядке, Т. По скриптум. Могу зайти к тебе, если хочешь». Я сунула записку в карман. У меня был день на подготовку. Я уже собиралась уходить, когда почувствовала в магазине какой-то особенный запах. Запах кошки. Не просто кошки, а той, которую я знала. Я прошлась взглядом по стеллажам и увидела ее у полки с туристическими принадлежностями. Ее лицо скрывал черный платок. Это была Фатия. У нее была темная, почти черная шерсть. Несмотря на длинное платье и зеленый бесформенный свитер, Фатия все равно была похожа на дикое существо. Ее гибкое тело извивалось, словно тело пантеры, когда она ходила между полками магазина. Я спряталась за витриной с удобрениями и гербицидами. Фатия оплатила покупки на кассе. Газовый баллончик, батарейки, термозащитное одеяло. Пока она складывала все это в рюкзак, а ее ноги терся уголек. Когда Фатия вышла из магазина, я пошла за ней. На улице темнело, и фонари включались один за другим. Меньше чем через час я должна была встречать Сати у детского сада. Но мне было слишком интересно. Мне хотелось узнать, где Фатия пряталась все это время. Конечно, я могла ее окликнуть и поговорить с ней, но от нее исходил запах злобы, поэтому я не стала этого делать. Фатия быстрым шагом прошла по центру города. Она даже не подняла голову, когда проходила мимо своей многоэтажки. Она свернула на улицу, которая вела из города. Я не понимала, куда она идет. Я шла за Фатией по пустым тротуарам, на которых валялись пластиковые пакеты. Моросил мелкий дождь, и от этого свет больших неоновых вывесок не был таким ярким, как обычно. Мимо проезжали машины, водители не обращали на нас внимания. Фатия ни разу не обернулась. Мы, как две тени, шли по ноябрьской темноте. Фатия свернула к стадиону. На поле парни играли в футбол. В ослепляющем свете прожекторов их силуэты казались огромными. Парни были явно в отличной форме. Они бегали с деловитым видом, плевали себе под ноги, поносили друг друга, стоя на разных концах поля. На трибунах виднелась кучка замерзших девушек, которые фотографировали игру. Парни время от времени показывали им победные жесты. Они бегали с голыми руками и ногами и, казалось, презирали холод. У них были красные щеки, изо рта поднимался пар, на затылках блестели капельки пота. Я чувствовала запах их пота. Опьяняющий запах. В белом, чистом, почти нереальном свете прожекторов парни выглядели беззаботными и сильными одновременно. Фатия скрылась за стадионом. Я медленно пошла за ней. Вокруг была полная темнота. В воздухе витал тяжелый, сладкий и даже немного противный запах. Так пахнут фрукты, которые надолго оставили в пластиковом пакете. Меня бросило в дрожь от скрежета гравия под ногами. Я вдруг задумалась, что я вообще здесь делаю. Я уже была готова повернуть назад, когда в нескольких метрах от меня появился огонек. Маленький синий огонек, который по краям становился оранжевым, а над ним склонилось лицо пантеры. «Что тебе нужно, Луиза?» — раздался хриплый голос Фатии. Я подпрыгнула. Она с самого начала знала, что я за ней слежу. Она меня почуяла. «Конечно, я тебя учуяла», — сказала Фатия, словно читая мои мысли. «Думаешь, ты все еще человек? Ты пахнешь так же сильно, как и я». Я смахнула капли воды, которые текли по моей шерсти, и сделала несколько шагов в сторону Фатии. Я увидела палатку и матрас на земле. Натянутый брезент, железные миски, небольшую горелку, на которую Фатия поставила консервную банку. «Ты здесь живешь?» Фатия зажгла сигарету. Откуда-то из темноты вынырнул серый кот и стал тереться о ее ногу. «Да, это мой дом», — ответила она, гладя кота. «Что тебе нужно?» «Я хотела узнать, что происходит. Что с тобой случилось?» «Ты теперь моя подружка? Я думала, ты меня не любишь». Я замотала головой. «Нет, что ты! Ну, я скорее завидовала, потому что ты нравилась мальчикам. Да и Сара тебя очень любила». Повисло молчание. Я повторила вопрос. «Что с тобой случилось?» Фатия сделала затяжку и пожала плечами. «То же, что и с тобой, Луиза. Хромосома Т, мутация. Не нужно быть гением, чтобы это понять». Она отцепила от свитера карточку и швырнула ее в сторону палатки. Я чувствовала исходящую от нее злобу. Кот, должно быть, тоже ее чувствовал, потому что поспешно убежал. «Я не про это. Я имела в виду, почему ты больше не живешь дома?» — спросила я, тщательно подбирая слова. «Почему в школу не приходишь?» «А ты как думаешь?» «Я не знаю». Она вымученно улыбнулась. «Бедняжка Луиза, ты всегда такая потерянная». Я не знала, что ответить. «Да, я была потеряна. Знаешь, что они со мной сделали, когда меня исключили из школы? Те, два мужика. Реверс Лемуаном и целая толпа врачей заперли меня в больничной палате и заставили меня сдавать анализы. Меня вообще никто не спрашивал. Отца и брата тоже. У них даже не было права меня навещать. Государственная тайна. Я была для этих людей подопытной крысой, Луиза. Просто-напросто подопытной крысой. Ни девушкой, ни человеком. Да даже не крысой, ни животным. Я была для них объектом исследования». Фатия выбросила окурок в темноту. «Если ты достаточно сообразительная, то догадаешься, что они со мной сделали. Но я уверена, что тебе не хватит воображения. Этого никто не может представить. Никто». «Мне очень жаль, Фатия». «В конце концов, они меня отпустили, потому что ничего не нашли. А потом в больницу пришла куча девушек. Они все хотели, чтобы их вылечили. Я видела, как их загнали в кабинет, словно скот. Теперь у них было много объектов исследования». Фатья присвистнула, и к ней по одному стали подходить коты. Серые, рыжие, драные. Все они сгрудились вокруг нее. «Думаешь, после такого у меня есть хоть малейшее желание возвращаться домой или в школу?» «Нет, здесь мне намного лучше. Благодаря шерсти мне теперь не нужны ни хиджаб, ни макияж. Здесь нет ни брата, ни отца, ни учителей. Подальше от людей, поближе к родственным душам». Фатия разложила содержимое консервной банки по мискам, и коты принялись за еду, жадно лакая ее языками. «Я устала все время быть на привязи, поэтому живу здесь». Она выгнулась и подошла ко мне. Ее глаза блестели, как две луны. Это были кошачьи глаза. «Луиза, я тебя уверяю, никто не проявит к нам жалость. Даже твой отец и брат могут отвернуться от тебя. Со мной это так и случилось. Мы им противны, Луиза. Они нас боятся». Я покачала головой. «Неправда. Мой папа...» Фатия не дала мне договорить. Она положила обе руки мне на плечи и посмотрела прямо в глаза. «Лучшее, что ты можешь сделать — сбежать. Сбежать так далеко, насколько сможешь. Потому что скоро на нас начнется охота. Мы станем желанной добычей». На стадионе раздались крики парней. Победные крики, которые напоминали гневные вопли. Этот хор словно пытался сделать слова Фатии еще более убедительными. Для меня это было уже слишком. Я промямлила. «Мне надо идти в детский сад за Сати. Я ужасно опаздываю». Фатия ухмыльнулась. «Правильно, Луиза. Беги. Беги и не оглядывайся». Я так и сделала. Я побежала прочь, не оглядываясь. Наутро я стала готовиться к встрече с Томом. Я не знала, что надеть. Какая одежда выгодно смотрелась бы с моей шерстью? Я перемерила кучу платьев, юбок и кофт. Мне ничего не шло. Я казалась себе посмешищем. Да и к тому же, должна признаться, мне было неуютно в одежде. К тому времени шерсть покрыла все мое тело. Живот, ноги, грудь, лицо. Все. Вся моя кожа была покрыта волосами. Я даже не заметила, как это произошло. Когда шерсть росла, мне совсем не было больно. Мои страхи не оправдались. Чего нельзя сказать о месячных, от которых у меня через каждые 30 дней были рези в животе. В конце концов я сдалась и оделась, как всегда. Во все черное и сверху накидка. Том обожал черный цвет. Мой наряд не мог ему не понравиться. Я посмотрелась в зеркало в ванной. Папа его заменил. Он по очереди снял со стены кусочки старого зеркала. Я разбила его, когда вернулась из реабилитационного центра. Я тогда запретила папе вешать новое. Он согласился с этой идиотской мыслью. Но все это было давно. До мутации. Он обрадовался, когда я сказала: «Знаешь, пап, было бы неплохо заменить это зеркало. Оно совершенно бесполезное. В нем ничего не видно». И в тот день, прежде чем уйти на встречу с Томом, я любовалась своим отражением. Мои зеленые глаза, словно изумруды, блестели на покрытом светлой шерстью лице. Я казалась себе красивой. Шерсть скрывала мои шрамы. Мутация позволила мне вновь обрести утраченную энергию и забытые ощущения. То, что случилось со мной в тот вечер, когда произошла авария, казалось мне слишком тяжелым грузом. Поэтому да, в тот день я чувствовала, что выгляжу потрясающе, хотя и боялась реакции Тома. Из дома я вышла, что-то напивая себе под нос. Несмотря на серо-желтое небо, несмотря на карточку, прикрепленную к накидке. На улице прохожие посылали в мою сторону убийственные взгляды. Я поняла, что не надела на голову капюшон. Мне было смешно от возмущения, написанного на лицах людей. Я подумала: если я вам не нравлюсь, просто не смотрите. Я пришла в парк немного раньше назначенного времени. Я ужасно волновалась. Я села на качели. Мы раньше часто приходили сюда с Сарой и Морган. Я вспомнила, как мы смеялись вместе, как использовали нашу красоту и молодость в качестве оружия. По аллеям прогуливались мамочки с детьми. К детской площадке направился мальчик, который был чуть старше Сати. Он с любопытством показал в мою сторону пальцем. Он был очарован. «Мама, смотри! Смотри, какая большая игрушка!» Его мать сказала мне, нахмурившись: «Это площадка для детей». «Я знаю», — ответила я. «Вам здесь делать нечего». «Почему?» «Почему? Да потому что вам тут не зоопарк!» Я оскалилась, показав ей клыки. В воздухе запахло страхом. Женщина попятилась, с такой силой потянув сына за руку, что тот заплакал. «Игрушка! Хочу игрушку!» «Это позор! Позор!» — бросила мне женщина напоследок. «Вы могли хотя бы спрятать лицо!» Я прекрасно понимала, что она имеет в виду. Я уже видела несколько девушек в облачении, закрывавшем все тело. Белое одеяние. Этакая смесь католической ризы и паранжи. У тех девушек через маленькую щелку видны были только глаза. Мысль о такой одежде возникла у Оскара Савини и у приспешников Лиги Света. Они хотели заставить кошек носить одеяние, которое скроет их тело, но при этом позволит их распознавать. Просто блестящий план, в котором Савини учел интересы и религиозных фанатиков, и ультраправых политиков. Это облачение было белого цвета, как и одежда сторонников Лиги. Это был символ, словно белая одежда могла направить девушек на путь истинный. Мне это казалось смешным и унизительным, но некоторые кошки более или менее добровольно начали носить это одеяние. Я смотрела передачу, в которой девушка рассказывала об этой одежде. «По крайней мере, — говорила она, — так мы сохраняем мир. Если все твое тело закрыто, на тебя не смотрят искоса, не оскорбляют. Я чувствую себя свободнее». Я размышляла обо всем этом, когда почувствовала запах Тома. Табак, машинное масло и его собственный неповторимый запах. Он вошел в ворота парка. У меня скрутило живот. Том искал меня взглядом. Я поняла, что он, возможно, меня не узнает. Я не решалась помахать ему. Но я хотела, чтобы он меня заметил. Потому что я изменилась снаружи, но не внутри. Внутри я была все той же Луизой. Он пошел по аллее, которая вела к детской площадке. Я вцепилась в цепочку качелей. Неужели он... Том остановился у деревянного домика. «Меня узнает?» Он поднял глаза на меня. Он смотрел на меня так, как смотрят на совершенно незнакомого человека на улице, словно он всего лишь элемент пейзажа. Я почувствовала, как к горлу подступают слезы. И тут я вдруг увидела, что у него что-то сверкнуло в глазах, и его рот округлился. «Луиза?» Я сдержала слезы и улыбнулась, но не слишком широко, чтобы Том не видел, как у меня выросли зубы. «Привет, Том». Он подошел ко мне, кивая, и медленно опустился на соседние качели. Он не сводил глаз с меня, моей шерсти и карточки, приколотой к черной накидке. «Надо же, Луиза, я бы никогда не подумал, что... я тоже». Он откинул голову назад, закрыл глаза. Он молчал. Он больше на меня не смотрел. Может, его напугало мое тело. Может, я ему не нравилась. Может, в день похорон он поцеловал меня из жалости. Только из жалости. Я начала качаться, чтобы не расплакаться. Откинув голову назад, я разглядывала желтые облака. Цепочки качелей скрипели при каждом движении вперед-назад. Том последовал моему примеру. Мы качались несинхронно, но качели Тома двигались в том же темпе, что и мои, хоть он и был намного тяжелее. Сначала я отлетала далеко назад, а он улетал вперед. Через секунду он уносился назад, а я, вытянув ноги, взмывала вверх. И мне казалось, что мое тело больше ничего не весит, что я могла бы улететь на небо, словно птица. Накидка за моей спиной развивалась, как черные крылья. Это продолжалось всего несколько мгновений, несколько чудесных мгновений. И через секунду сила притяжения влекла меня обратно вниз. Наши с Томом качели пересекались внизу, на полпути. Тогда-то он и спросил меня: «Все в порядке?» «Все хорошо. Как ты?» «Неплохо». «Как стажировка?» «Ничего особенного». «Ладно». «Как в школе?» «Тяжело». «Из-за...» «Да, из-за волос». «Учителя пристают?» «Все». «Они...» Я не услышала его вопрос. Я крикнула: «Что? Они тебя боятся?» «Да, они думают, что это болезнь». «А это не болезнь?» «Нет, это из-за хромосомы. Я вот такая. С этим ничего нельзя сделать». «У тебя что-нибудь болит?» «Нет, наоборот». «Наоборот?» «Да, я хорошо себя чувствую». «Круто. Больше ничего не болит. Ни шрамы, ни стержни». «Что?» Том не услышал моих слов, Поэтому я сказала: «Я очень хорошо себя чувствую». «Значит, это не болезнь». «Нет, вовсе нет». «Но так говорят по телеку». «Они ошибаются. Они так говорят, потому что...» Том закончил фразу за меня. «Потому что ничего не понимают». «Да, именно. Им страшно». «Понятно». «Понятно?» «Да, понятно». «А ты... ты не боишься?» «Нет». «Почему?» «Потому что я вот такой. И с этим тоже ничего не поделать». «Но ты не такой, как я». «Нет, все люди разные. Но я знаю, что ты чувствуешь». «Что?» «Я знаю, что ты чувствуешь». «Откуда ты это знаешь?» «Потому что я тоже особенный». Я засмеялась. «У тебя есть суперспособности?» «Нет, не то, что у тебя». Я возразила. «У меня нет суперспособностей». «Нет?» «Нет!» «Ты не можешь высоко прыгать?» «Нет!» «Не можешь приземляться на лапы?» «Не могу». «А может, у тебя 9 жизней?» «Нет!» «Что тебе известно обо всем этом?» «Я не хочу ничего знать». «Не хочешь?» «Я хочу жить». «Прекрасно». «Я уже один раз чуть не умерла». «Я знаю». «И не хочу это повторять». «Мудрое решение». Потом наши качели дважды оказывались на одном уровне, но мы молчали. Ровно столько времени мне потребовалось, чтобы набраться смелости. Я сказала: «Но есть одна вещь, которую мне хотелось бы повторить». «Что?» «Я боюсь тебе говорить». «Да нет, я не расслышал. Что ты до этого сказала?» «Я сказала, что...» «Да так, ничего». «Ничего?» «Ничего». Вперед, назад. Вперед, назад. Мы молчали. «Ты уверена? Что ты сказала?» Я потрясла головой. «Ничего. Ладно, тогда я тебе кое-что скажу». «Давай». «Это не так-то просто. У меня голова кружится». «У меня тоже». Вперед, назад. Вперед, назад. Мы снова молчали. Том, наверное, тоже набирался смелости, глядя в желтое небо. «Помнишь, я сказал, что я особенный?» «Да». «Супер! Так вот, я особенный!» «И в чем твоя суперспособность?» «Мне нравятся парни». «Что?» «Мне нравятся парни». И снова вхолостую. Вперед, назад, вперед, назад. Никто не проронил ни слова. Над нами было желтое небо, а в моем животе дыра. «Теперь ты знаешь, что я особенный». Я глубоко вздохнула. «Знаю. Но это не болезнь». «Я знаю. Но многие люди так считают». «Я знаю. И мне не всегда легко. Представляю. Особенно здесь, в этом городе». Я хотела сказать ему что-то хорошее, но не могла. «Ты удивлена?» «Да». «Расстроена?» Я соврала. «Нет. Ты имеешь на это право, Луиза. Я не расстроена». Снова вперед, назад, вперед, назад, в полной тишине. А потом я задала вопрос: «У тебя были любовники?» «Да, но немного. Мы это скрывали». «А теперь?» «Что теперь?» «У тебя есть любовник?» «Не знаю». «Не знаешь?» «Нет». «Луиза?» «Да». «А есть еще кое-что более особенное». «Что?» «Ты знаешь, что любовь и желание...» «Что?» «Я не расслышала». «Ты знаешь, что любовь и желание — разные вещи?» «Да». «Ну, то есть не знаю». «Для меня это разные вещи. И круто, когда они совпадают. Я считаю, что без любви ничего не получится. Луиза, что? Хочешь, я расскажу тебе про еще более особенную вещь? Давай. Только, думаю, я остановлю качели, а то упаду. Луиза, Том. Луиза, Том. Луиза, да. Том повернулся в мою сторону. Еще более особенная вещь. Что? Это я думаю, что люблю тебя. Точнее, нет, я люблю тебя. Я забыла, что качели нужно раскачивать. Мы стали понемногу замедляться. Я произнесла: «Ты сказал это не потому, что...» «Нет, я сказал это потому, что это правда!» Качели остановились. Мы посмотрели друг на друга. По-настоящему, в глаза. «Луиза, ты первая девушка, которую я люблю. Я не совсем девушка. Ты Луиза. Это важнее, чем быть девушкой, темной, кошкой или кем-то там еще. Ты Луиза, и ты особенная, как и я, как и ты. Меня бесят нормальные люди. И меня. Что вообще значит нормальный? Ничего, абсолютно ничего. Странно, да? Очень странно. Ты тоже странный. И ты. Мы странные. Мы коснулись ногами земли. Небо переполняло меня изнутри. Мои мысли были где-то там, высоко, в желтых облаках. А мое сердце, почти выпрыгивая из груди, стучало, как барабан. Не вставая с качелей, мы с Томом наклонились друг к другу, и наши губы встретились. Это было нежно, очень нежно. Это могло длиться 1000 лет, но чей-то голос вырвал нас из глубин нежности. «Я смотрю, ты любишь животных?» Их было трое, в белом. Двое из них были помладше, наверное, ученики средней школы. От них пахло спиртным и глупостью. А третьего я знала. Это был Фред, брат Сары. Увидев его, я не могла пошевелиться, не могла произнести ни слова. Мне казалось, что я перенеслась на 2 года назад и вновь очутилась на той ужасной тусовке у Сары в тот вечер, когда произошла авария. С тех пор я Фреда не видела. Он почти не изменился. Та же лукавая улыбка, та же вопиющая самоуверенность. То, что мне так нравилось в нем в какой-то момент. То, что теперь вызывало у меня отвращение. Он, конечно, меня не узнал. Он подошел к Тому. «Эй, ты на вопрос отвечать собираешься?» Том так и сидел на качелях. Он устало смотрел на троицу, как будто подобные сцены случались с ним уже 1000 раз. «Эй, парни!» — сказал Фред. «Как думаете, он глухой или как?» Его дружки согласились. «Да, Фред, он точно глухой!» Фред сделал еще один шаг в сторону Тома. Он очень медленно проговорил каждое слово. «Эй, нам с друзьями показалось, что ты любишь животных. Ты любишь животных?» Я сжала кулаки, чтобы унять дрожь в руках и во всем теле. Фред на меня даже не смотрел. Как будто меня там не было. Как будто меня не существовало. Том поднял голову. «Ладно вам, отстаньте от нас, мы никого не трогали». Фред ухмыльнулся. «Ах, ах, ты случайно не вздумал мне указывать?» «Я просто сказал, чтобы вы от нас отстали». «Еще чего? Ты понимаешь, где находишься? На площадке для детей. И знаешь что? А то, что на детские площадки вход с животными запрещен». Том ничего не ответил. «Ты, может, считаешь, что это нормально? Приводить на детскую площадку животных? Видишь, дети боятся сюда приходить. А вот здесь на табличке вообще-то написано: выгул животных запрещен. Ты глухой, допустим. Но ты ведь не слепой вдобавок. Фред толкнул Тома в плечо. А может, ты не глухой и не слепой? Может, ты просто би, а? Он повернулся к своей свите. «Эй, парни, как вы думаете, этот пацан би?» Оба парня кивнули. «Ага, они целовались, когда мы пришли». Фред улыбнулся. «Вы правы, парни. Я тоже это видел. Он целовал этого котенка». Том рывком спрыгнул с качелей. Они с Фредом стояли лицом к лицу. Воздух трещал от концентрации злобы и ненависти. «Не смей так ее называть», — прошептал Том. Фред отклонил голову назад. «Ну вот, пожалуйста, он заражен, он би!» Оба парня оскалились. Я думала, что Том врежет Фреду, но он просто улыбнулся. «И что дальше? Тебя это волнует? Разве я тебе указываю, кого ты должен любить?» «Нет. Так что будь добр. Оставь нас в покое». Фред был в замешательстве. Он, должно быть, совсем не был готов к такому ответу, а ждал, что Том полезет драться или расплачется. Но Том просто спокойно сказал то, что он думает. Люди не любят, когда им говорят правду, особенно когда эта правда идет вразрез с их интересами. Фред ударил так быстро, что я успела увидеть только, как из носа у Тома брызнула кровь. Том упал на землю. На него бросились дружки Фреда. Они начали бить его ногами по ребрам. Я спрыгнула с качели и заорала: «Отвалите от него! Сейчас же!» Они повернулись в мою сторону. «Эй! Слышали, парни? Животные умеют разговаривать!» — бросил Фред. Парни помладше ухмыльнулись. Фред медленно пошел в мою сторону. Я не двинулась с места. «Хоть ты и уродина, мы тебя не боимся, так что придержи язык!» — он подмигнул своим приспешникам. «По большому счету, ты просто большая плюшевая игрушка!» «Девчонка в костюме плюшевой игрушки, ага!» — подхватил один из парней. Фред кивнул. «Совершенно верно! И знаешь, если мы захотим, мы сможем с тобой позабавиться. Парни, как вы смотрите на то, чтобы поиграть с этой плюшевой милашкой?» Фред, наверное, думал, что я не стану отвечать, что я просто опущу глаза и расплачусь. Но меня охватила безудержная злоба. «Ты знаешь, кто я, Фред?» Он с удивленным видом задумался. «Нет, ты меня не помнишь», — сказала я. «А ведь у нас есть общая фотография». «О чем ты?» «Я была для тебя просто очередной девчонкой, так?» Он промямлил. «Что? Что ты несешь?» «Я Луиза, подруга твоей сестры. Ну что, помнишь? Это было 2 года назад, почти вчера». И прежде чем он успел понять, что происходит, мои когти уже скользили по его лицу, оставляя за собой кровавые следы. В полицейский участок вошли папа с Патрисией. Патрисия в ужасе прикрыла рот рукой. Она впервые видела меня с тех пор, как мутация стала явной, и я не знала, что ее так испугало: моя шерсть или кровь на моих руках. Я была в наручниках и сидела на расшатанном стуле, на котором меня оставили несколько часов назад. «Лу, все в порядке?» — растерянно спросил папа. Я едва кивнула. Он посмотрел на мои окровавленные руки. «Ты ранена?» «Нет, со мной все в порядке». Папа повернулся к дежурному полицейскому. «Что произошло? Почему моя дочь в наручниках?» «Могло произойти все, что угодно», — ответил мужчина, закончив раскладывать документы. «В смысле?» «В прямом». Полицейский помахал перед папой моей карточкой, словно это объясняло, почему я в наручниках. словно это было очевидное доказательство того, что я опасна. Папа начинал нервничать. «О чем вы говорите? Она всего лишь девочка, вы не...» Полицейский презрительно посмотрел на него. «А между тем она напала на 4 молодых людей. Их отправили в больницу на обследование до утра, и вид у них неважный, так что вам лучше успокоиться». «Луиза?» — спросила Патрисия. «Что случилось?» У меня на глаза навернулись слезы. «Это неправда, папа. Их было 3. Они оскорбляли Тома. Они его били. Мы просто хотели, чтобы нас оставили в покое. Мы не делали ничего плохого». «Подожди», — сказал папа. «Лу, я ничего не понимаю. Кто такой Том? Кто кого бил?» Мне было сложно думать. Я уже почти не помнила, что я сделала. Я помнила свою злобу и ярость. А потом все исчезало в багровом тумане. Я снова оказывалась на детской площадке, окруженная 3 полицейскими с оружием в руках. Они что-то кричали мне, но я почти ничего не понимала. «Успокойся сейчас же! Не утруждайся, она не понимает!» Вдалеке кто-то кричал, что нужно стрелять, что меня нужно убить на месте. Была слышна сирена приближающейся скорой. Я ничего не понимала. Я посмотрела вниз и увидела, что на земле лежит Том с окровавленным лицом. Я почувствовала его боль. Я наклонилась к Тому, чтобы поднять его, чтобы помочь ему. «Черт возьми! Она его сожрет! Вжарь-ка ей электрошокером!» — крикнул один из полицейских. «Давай же!» По моей спине пробежал электрический разряд. Меня словно раскололо надвое молнией, а мои зубы так сильно ударились друг о друга, что я испугалась, как бы они не сломались. А потом полная темнота. Я очнулась на этом самом стуле, в окружении мужчин в форме, которые разглядывали меня с отвращением. Я смотрела на них, не понимая, где нахожусь. «Том в порядке?» — спросила я. «Все 4 в больнице», — ответил мне один из мужчин. «Надеюсь, ты собой гордишься». «Я не хотела, это они...» «Посмотрите-ка, теперь она будет строить из себя жертву. Все они одинаковые, аж тошнит. Будь моя воля, я бы ее хорошенько побрил, чтобы привести в чувство». Полицейские рассмеялись. «Сови не прав», — произнес один из них. «Они опасны. Их нужно держать за решеткой». Я закрыла глаза. «Все будет хорошо, Лу», — прошептал мне папа. «Сейчас мы все выясним и поедем домой. Не переживай». Открылась дверь, и нас пригласили в кабинет к мужчине с суровым лицом. Я рассказала обо всем, что произошло. О встрече с Томом, о Фредди и 2 других парнях, одетых в белое. Об оскорблениях, об ударе в голову. Мужчина сделал несколько пометок. Мне казалось, что он меня почти не слушает. «А потом?» — спросил он меня. «Что произошло после удара в голову?» Мне пришлось признаться. Я не помню. Я была в ярости. И я не хотела причинить им вред. Но они сказали, что они кое-что со мной сделают. Кое-что? Что именно? Папа попытался вмешаться, но мужчина жестом заставил его замолчать. «Что они хотели с тобой сделать?» — не отступал полицейский. Он смотрел на меня с таким видом, будто сомневался, что мое тело может привлечь нормального парня. «Они сказали, что они со мной поиграют». «Допустим, они так сказали. Они тебя трогали?» «Нет». «Так значит, они с тобой поиграли только на словах?» «Нет, все было по-настоящему». «Ну, это ты решила, что все было по-настоящему?» «Да». «Тебе показалось, что они могут тебя обидеть?» Я кивнула. «Но они ничего не сделали». «Нет, но эти парни ничего тебе не сделали, так?» «Только слова. больше никакой агрессии в твою сторону». Я молчала. Я снова видела Фреда и тех двух парней, которые подходят ко мне, шутят о моем теле и о том, что они могут со мной сделать. Это было невыносимо. А мужчина, сидевший напротив меня, мне не верил. Он думал, что я во всем виновата, потому что я была кошкой. Полицейский вздохнул и повернулся к Патрисии. «Ладно, пока мы дожидаемся результатов расследования и, вероятнее всего, жалоб от семей молодых людей, вам не мешало бы позаботиться о дочери. В городе недавно открылся центр, называется «Аврора». Там вам окажут необходимую помощь. Обратитесь туда». Патрисия помялась, не решаясь сказать, что она не моя мать, но в конце концов кивнула и взяла брошюрку, которую ей протянул полицейский. Мне очень хотелось поскорее уйти оттуда и узнать, все ли хорошо у Тома. Мужчина проводил нас до дверей полицейского участка. Полицейские, которые встретились нам на пути, смотрели на меня так, словно я кровожадный убийца. «Поезжайте в этот центр», — повторил мужчина, прежде чем нас отпустить. «Поезжайте прямо сейчас». Мы едва успели выйти на улицу, как мужчина догнал нас. Он что-то протянул папе. «Вот, вы забыли». Это была моя карточка. Она была измазана кровью. «Нацепите ей на одежду, иначе вы нарушаете закон». Папа поблагодарил, но мужчина не двигался с места. Он ждал, скрестив руки на груди. Папе пришлось прикреплять карточку к моей накидке прямо там, на глазах у полицейского с суровым лицом, на глазах у перепуганной Патрисии, на глазах у прохожих, которые шли по домам тем холодным ноябрьским вечером. Кто-то смотрел на нас с презрением, кто-то опускал глаза, чтобы ничего не видеть. Я со слезами на глазах ждала, пока папа нацепит на меня карточку. У папы в уголках глаз тоже стояли слезы. Когда все было готово, мужчина кивнул. «Я позвонил в Аврору. Вас там ждут прямо сейчас».